Глава 43. Фаджал. Тот, кто притворяется, будто работает, когда на самом деле ничего не делает. Ронан. Альберт схватил банкира за воротник и ударил кулаком в лицо. Кровь и слюна разлетелись в воздухе. Откинувшись на спинку стула, я прищурился, заметив светлый волос на рукаве рубашки. Первым побуждением было снять прядь, будто на ней были какие-нибудь плотоядные бактерии. Волос был желтым, и в эти дни желтый цвет заставлял все в груди сжиматься. Это стеснение было кармой. Я знал, что карма настигнет меня, и вот оно. Я чувствую себя чертовски неловко лишь из-за волоса Милы. Она цеплялась за меня, даже когда ее не было рядом. Запах лета, ощущение ног, обнимающих меня, звук смеха. Все это впилось в кожу глубже, чем когти. Кулак Альберта взлетел. Челюсть банкира треснула. Зуб скользнул по моему столу. Карма могла бы дать мне что-нибудь, с чем было бы легче справиться. Например, летящую атомную бомбу и надвигающуюся ядерную катастрофу. Но нет. Карма наказала меня чувствами. Что за отвратительное чувство юмора? Альберт пнул лежащего мужчину в ребра. Тот попытался блокировать удары ногами. Плохое решение. Ботинок врезался в его голову, хотя я едва ли обратил на это внимание. Мой разум все еще витал в пушистых облаках, вызванных Милой. Я брал ее достаточно часто, чтобы запомнить каждый сантиметр ее тела. Мое любопытство в этом должно быть удовлетворено. Хотя удовлетворение — это чувство хорошо выполненной работы, а не непреодолимая потребность делать это снова и снова, пока не умру. Болезненные стоны Сергея наполнили комнату, пока я пялился на волос, наслаждаясь тем фактом, что он на моем рукаве, и одновременно ненавидя его. Мне хотелось думать, что интерес к Миле вызван лишь ее телом, но я никогда не разговаривал с женщиной так много, как с ней, не испытывая самоубийственной скуки. И все же именно я завязывал разговор, даже находясь внутри нее по самые яйца, просто чтобы услышать, что скажет она. Истина была в том, что у Милы могли быть брекеты и проказа, а я все равно хотел бы трахнуть ее до воскресенья 6 разными способами. Я провел большим пальцем по губе, смирившись с неприятным осознанием, в то время как Альберт схватил Сергея за волосы и швырнул его в стену. Приставной столик раскололся, сломавшись под огромным весом банкира. «Меньше 48 часов. Именно столько у меня оставалось до того, как я заключу сделку с Алексеем. Ему был вынесен смертный приговор, но мне почему-то казалось, что его вынесли мне». Проходящие минуты издевались надо мной, поселившись под кожей острым чувством, от которого я не мог избавиться. Голова Алексея, казалось, больше не стоила того, чтобы обменять на него Милу. Она стоила намного миллионов больше, и Эйфелева башня в придачу. Когда напряжение сковало тело, обжигая грудь, я задумался о том, чтобы потребовать именно это. Это даст мне больше времени, чтобы вытравить из себя Милу, хотя если все продолжится, она лишь глубже проникнет в меня. Не говоря уже о том, что эта встреча показала. Единственное, что сейчас играло против меня, — это время. Альберт вытер стену лицом Сергея. Упали рамы с картинами, стекло разлетелось вдребезги. В любой другой день мне было бы что сказать об Альберте, крушащем мой кабинет, но сейчас я мог сосредоточиться лишь на сувенире Милы, который она оставила после себя, и на том, когда это станет всем, что от нее останется. При мысли о том, чтобы толкнуть ее в объятия мужчин Алексея, мне казалось, что в ребра вонзается раскаленное железо. А мысль о том, что одним из них может быть Иван, заставляла скрежетать зубами. Очевидно, ревность заставила меня представить, как я разбиваю его голову о стену. 5 раз. Зловещее чувство охватило меня, заявив, что она моя. Каждый желтый, приторно-сладкий, романтичный сантиметр ее тела. Альберт ударил Сергея лицом о стол, и кровь брызнула на мои татуированные руки. Те самые, которые готовы были отделить голову отца Милы от шеи. Она дала мне прощение. Мне нечего было дать ей, кроме мести. Я смахнул волос с рукава и позволил ему упасть на грязный ковер. «Я встречался с ним!» — наконец выдохнул Сергей по-русски, прижавшись к стене от последнего удара в живот. Его избили так, что я удивился, почему он все еще что-то чувствует. Удержав рукой кулак Альберта, я ждал, что еще скажет Сергей. «Я встречался с Алексеем», — повторил он, переводя опухшие глаза с Альберта на меня. «Это мы знаем», — протянул я и откинулся в кресле. «Лучше бы вы встречались по поводу своих делишек». «Что?» — он задыхался. «Но...» «Потому что если вы не обсуждали свои дела», — мой взгляд стал жестче. «Придется предположить, что вы обсуждали мои дела. Так что, у тебя дела с Алексеем или ты гребаная крыса?» Судя по выражению лица Сергея, я поставил его в безвыходное положение. Тыльной стороной ладони он вытер кровь с носа, его взгляд устремился к выходу, до которого ему было не добраться. «Мы ничего не обсуждали, клянусь», — сказал Сергей. «Он только задал мне несколько вопросов». «Задал несколько вопросов», — понимающе кивнул я. Он занервничал, забормотал. «У меня не было выбора. Он приставил пистолет к моей голове». Я вскинул бровь. «Значит, ты крыса». Его украшенное синяками лицо стало пунцовым. «Алексей спросил об акциях и ликвидных активах, а также о том, чтобы перенаправить часть твоих денег на офшорный счет. Сказал, я получу 10%, если сделаю это». У него перехватило дыхание, когда он понял, как много сболтнул. Его двойной подбородок задрожал. «О, Боже!» Я ядовито улыбнулся. Дрожащими руками Сергей вынул из кармана носовой платок и вытер пот со лба. «Я могу все исправить. Просто дай мне сделать это. Пожалуйста!» — заскулил он. «У меня семья!» Алексей падал с размахом. Любой другой предложил бы, что его план состоял в том, чтобы перенаправить все мои средства, лишить меня возможности платить дилерам, а следовательно, людям, что подорвало бы их лояльность и оставило бы меня жить печальной, одинокой жизнью чернорабочего. И, по-видимому, в трубочисты я не годился. Но, зная Алексея, это было всего лишь одно раздражающее обстоятельство из многих, которые обязательно должны последовать. «Алексей не предлагал тебе 10%, — заявил я. Сергей сглотнул. «Не понимаю, о чем ты?» «Может, сейчас Алексей и загнанное в угол животное. Но волку не стать овцой. Этот человек считал каждую копейку, словно они были смыслом его жизни. Его жадность стала одной из причин, по которой мне так просто было подняться с самого низа его организации и теперь сидеть в его мягком кресле. «Сейчас умеют делать отличные протезы», — заявил я. Его бегающий взгляд обратился ко мне. «Я не понимаю». Пот бежал с него ручьем. Я задумчиво прищурился. «Полагаю, печатать быстро ты уже не сможешь. Но, по крайней мере, подтереть задницу сумеешь». Широко распахнутый взгляд банкира с пониманием опустился на собственные руки. «Погоди!» — вмешался Альберт. «Я читал, что с современными протезами можно даже играть в камень-ножницы-бумага». «Камень-бумага-плоскогубцы», — поправил я, оборачиваясь к Альберту. «Ножницы пока не получаются». «Им стоит убрать женщину из этой команды», — весело ответил Альберт. Я хохотнул. «Он предложил мне девушку». Я вновь обратил внимание на Сергея. «Прошу прощения, что ты сейчас сказал?» «Он предложил мне девушку!» Постукивая ручкой по столу, чтобы скрыть отвращение, я протянул. «Значит, он все еще торгует живым товаром?» Сергей заерзал. «Как выглядела эта девушка? Уверен, он показал тебе фото?» Тот нащупал свой бумажник и вынул маленькое фото, не в силах скрыть проблеск гордости во взгляде, когда положил его на мой стол. Я пальцем пододвинул его ближе. Это выглядело как фото арестованного в профиль и фас. Вот только изображена там была обнаженная девушка не старше 18, стоящая на фоне белой стены, пожелтевшая от сигаретного дыма. Как бы красива она ни была, ее внешность была испорчена синяками и взглядом, остекленевшим от героина. «Она определенно получше твоей жены». Сергей не знал, должен ли он обижаться и правильно ли признавать, что купленная рабыня красивее жены. Но в конце концов воспринял это как комплимент. «Она из Франции. Париж». «А, город любви. Как романтично. Хотя она такая избитая, что вряд ли сможет найти для тебя романтичные слова». Его взгляд на мгновение ожесточился. «Научится». Я улыбнулся. «Может быть. Но ее обучением будешь заниматься не ты». Альберт вытащил пистолет, и воздух прорезал хлопок. Тело Сергея с глухим стуком упало на пол. В его глазах все еще стояли мечты о секс-рабыне. Я перетасовал окровавленные бумаги, скрепил их вместе и кинул Альберту. «Отнеси это в банк и скажи Леониду, что мне нужен новый банкир». Я бросил фото девушки сверху. «И сожги это». «Что делать с ним?» Альберт ботинком пнул ногу Сергея. «Используй как мишень на стрельбах. Скорми рыбам. Мне плевать». «Похоже, в последние дни тебе плевать на все, кроме...» Я поднял на Альберта ставший жестким взгляд. «Почему ты еще тут? Банк закрывается через час». Он взял бумаги со стола. «Грузовик здесь, но, кажется, у меня очень важная доставка». Альберт упрекнул меня в том, что я отвлекаюсь сегодня, но я отказывался соглашаться с этим. «Я позабочусь о грузовике», — отрезал я и встал, перешагнув через Сергея по пути к дверям. Я вышел в заднюю комнату и сразу попал в бордель. Андрей стоял, спустив штаны до лодыжек, трахая женщину, уперевшуюся спиной в полку, ногами она обхватывала его бедра. Назревало раздражение. Мой взгляд скользнул к Косте, что сидел за карточным столиком и горстями закидывал в рот арахис. Его младший брат Вадим пялился на трахающуюся пару широко распахнутыми, немигающими глазами. В его возрасте у меня уже был секс, но я не лучший пример для подражания. Раньше эта сцена никогда бы меня не обеспокоила, но теперь она напомнила мне о том, как я трахался с Милой. Кажется, сегодня я минуты не мог провести, не думая о ней, и осознание этого вызвало во мне еще большее раздражение. Я схватил Вадима за ворот и потащил его со стула к задней двери. Тут я понял, что женские стоны мне знакомы, и замер. У меня вырвался мрачный смешок. «От тебя разит отчаянием, Надя». «От тебя, вероятно, разит твоей американкой», задыхаясь, выкрикнула она между размеренными шлепками плоти. Костя выронил несколько орешков, взгляд его потемнел. Я предупреждающе взглянул на него и кивнул на заднюю дверь, приказав немедленно выйти. Он встал и вышел. «Это из-за нее ты игнорируешь меня, так ведь?» — спросила Надя из-за плеча Андрея. Теперь казалось, что она не наслаждалась его движениями, а терпела. Очевидно, его это устраивало. Он ускорился. «Твоя ревность становится досадной помехой», — резко ответил я. Я был удивлен тем, что Надя решила, будто меня заботит тот факт, что она трахается с другим. Ведь раньше мне было плевать. Черт, я даже наблюдал, как она трахается с другими. Либо она считала, что мои чувства к ней изменились, либо это была отчаянная попытка привлечь внимание. «Ты неделями не приходил ко мне», — заныла она. «Что я должна была делать?» Веселье наполнило меня при мысли о том, что она считала меня лучшим вариантом. Я крепче сжал ворот Вадима, когда он попытался приподняться, чтобы лучше видеть. «Тебе нужен психолог». «Мне?» — спросила она растерянно. Андрей застонал, и я толкнул Вадима к задней двери, закончив разговор. «Подожди», — взмолилась Надя. «Приходи сегодня». «Нет, спасибо», — я усмехнулся. «Нет желания стоять в очереди». Я поежился от мысли о том, чтобы снова трахнуть Надю. Я бы предпочел засунуть член в дырку для анонимного секса. Не говоря уже о том, что я никогда не использовал презервативы с Милой, и отказывался использовать их сейчас. Может, мне и не хочется думать о ней, но я знал, что у меня не хватит силы воли перестать трахать ее, а это значило, что отныне ее имя на моем члене. Твою мать, это было похоже на моногамию. Странно, но эта мысль не беспокоила, пока Мила оставалась в моей постели. «Андрей, у тебя минута, чтобы закончить с ней. А потом тащи свою задницу на разгрузку». «Понял, босс». «Ронан, подожди». Задняя дверь захлопнулась у меня за спиной. Костя уже помогал водителю разгружать грузовик, полный замороженного мяса и кокаина. Я отпустил Вадима, который запнулся в своем мечтательном состоянии подростковой похоти, прежде чем твердо встать на ноги. «Проклятие!» — пробормотал он и потряс головой, будто пытался прийти в себя. «Кажется, я влюбился». Я рассмеялся. «Ты передумаешь, когда поймешь, что у тебя есть стандарты. Или, по крайней мере, один». «Не знаю, что это такое». Но когда ее увидел, перестал дышать. А потом почувствовал зуд. Костя ящиком открыл заднюю дверь. «Звучит, как лобковые вши». Вадим нахмурился. «Заткнись, это не то». «Только потому, что ты еще никогда не совал ни в кого свой член». Парень покраснел. «Может быть, потому что у меня есть стандарты». «Секунду назад ты не знал, что это». Я взял у водителя планшет, нацарапал подпись и вернул его. «Теперь знаю», — упрямо ответил Вадим. «И понимаю, что у меня они есть». «Тогда ты точно будешь против, если Надя Смирнова захочет, чтобы ты ее трахнул после того, как Андрей кончит». Вадим посмотрел растерянно, что заставило всех рассмеяться. «Не обращай внимания», — сказал Костя. «Этого никогда не случится. У тебя нет ничего, чего хотели бы женщины». «А что хотят женщины?» Прислушиваясь к разговору, я взял у водителя сигарету и прислонился к грузовику. «Деньги», — ответил ему брат. Это, очевидно, стало для Вадима плохой новостью, потому что он взглянул на свои потертые ботинки, прежде чем спросить. «Что еще?» «Большой член». Парень вскинул бровь. «Значит, у тебя тоже нет того, чего хотят женщины?» Я хохотнул, выпустив кольцо дыма. «Маленький засранец!» Костя бросил ящик и бросился к Вадиму, который убегал от него по переулку, выкрикивая, что у его брата маленький член. Я затянулся сигаретой и подумал о том, чего хотят женщины. И теперь, когда Мила стала частью этого уравнения, мое мнение изменилось. «Проваливай, пацан!» — рявкнул водитель, закрывая и защелкивая заднюю дверь грузовика. Обмен репликами был всего лишь фоновым шумом. Мои мысли сконцентрировались на девушке, которую я держал дома в плену. «Есть хочется, дядя». Мила хотела свечей и, скорее всего, кучу домашних животных. «У матери попроси». «У меня ее нет». «Не моя проблема». Возможно, будь у меня маленький член, я бы нравился Миле даже больше. Он бы напоминал Миле маленького птенчика, о котором нужно заботиться. «Эй, отпусти, толстяк!» Неприятный осадок остался, когда я понял, что Миле все равно, есть ли у меня деньги. «Твоя мать шлюха!» — орал пацан. «Жирная уродина, которой платит за то, чтобы она не раздевалась!» Это, наконец, привлекло мое внимание к драке в переулке. Я оттолкнулся от грузовика и увидел, как водитель тащит прочь мелкого пацана, а тот бьет его кулаками в живот, пытаясь высвободиться. Это был голодный сирота, изобретательный на оскорбление. Он укусил водителя, и тот с грубым проклятием бросил его на тротуар. Водитель двинулся ударить его, но мое «нет» заставило его кулак замереть на полпути. «Мелкий сопливый ублюдок», — пробормотал он пацану, прежде чем вернуться к грузовику. «Эй, дядя!» — крикнул мне мальчик и поднялся на ноги. «Не дашь пару монет?» На вид ему было 9 или 10. Невысокий для своего возраста, но то, как он шагнул ближе, сложив руки ковшиком, словно сирота из телевизора, заставило меня прищуриться. Я знал, что будет, прежде чем это случилось, и все равно отреагировал слишком поздно. Он наставил на меня пистолет, выстрелил и умчался прочь. Боль пронзила руку, заставив выронить сигарету. Я с раздражением уставился на бычок, потом на мальчика, бегущего по аллее. «Ты скверный стрелок, пацан», — прорычал я вслед. Он обернулся и показал 2 средних пальца. «Мелкий засранец». Андрей вылетел из задней двери с незастегнутыми штанами и пистолетом в руках. Увидев убегающего пацана, ринулся за ним, но замер, когда я сказал: «Пусть уходит». В меня стрелял не пацан, Это стрелял Алексей. Презрение вспыхнуло в груди, когда я понял, что придется весь день разгребать его дерьмо.